Глава 7. Призрачная надежда. С потерей слипера жизнь ведущих специалистов призрака изменилась. Им теперь надо было не только перестраивать работу подразделений, менять планы и разрабатывать новые, но и заниматься поисками крота, который, очевидно, издал американским спецслужбам самого засекреченного агента призрака. Криптозащита системы Vision связи через очки дополненной реальности позволяла не опасаться подслушки и видеонаблюдения. Поэтому в оперативной работе часто использовали удаленный доступ, видя в очках друг друга так, словно абоненты находились в пределах прямой видимости. Но Севков предпочитал личные встречи, и руководители подразделений приезжали на рандеву в клуб на Варсонофьевке, используя тоннель. Поэтому даже в разгар тревожной суеты домик клуба казался тихим и сонным, будто внутри него ничего особенного не происходило. Во вторник, 14 сентября, к Севкову прибыли двое – командир группы информационного обеспечения Хвощев и начальник службы по разведке полковник Ланин. Хвощев был моложе Ланина, но выглядели оба одинаково молодо, примерно как выпускники юридического факультета МГУ, сыночки богатеньких родителей, не жалеющих денег на расходы детишек. Севков принял их в своем суперкосмическом кабинете. По его лицу невозможно было понять, в каком он настроении, но судя по тому, что кофе полковник не предложил, ждать одобрения за проделанную работу приглашенным не приходилось. «Кто первый?» — поднял руководитель призрака глаза на гостей, оценивая их прикид. Сентябрь нынче выдался аномально жарким и наряду с этим безветренным, поэтому серьезные под оставшимся каждому ролям специалисты позволили себе летние костюмы в соответствии с молодежной модой «Фишбоун». Цветастые рубашки «Апаш» и полотняные штаны без складок, белые у Хвощева, темно-серые у Ланина. Гости переглянулись. «Разведка всегда идет впереди», — пошутил Хвощев. «Вслед за айтишниками», — ответил Ланин бесстрастно. Волосы у него были темные, густые и стояли щеткой, а одна прядка выделялась цветом, так что нельзя было с уверенностью сказать, посидел ли этот молодой еще человек или покрасил чуб. Севков кивнул ему. «Без предисловий, Валерий Леонидович, только то, чего я еще не знаю». «Слушаюсь, товарищ полковник», — подтянулся Ланин. «Тело Даманского доставлено в лабораторию Форт Нахтигаль на территории Германии. Там у американцев центр по разработке биологического оружия. Это пока все, что нам известно о погибшем». «Они смогут распотрошить его каким-то образом и получить секретные данные о нашей работе?» «Вряд ли. Мозг слипера умер еще в Польше, и большая часть информации потеряна». «Мне нужны точные данные». «Это не ко мне. По вопросам функционирования мозга лучше обратиться к коллеге Курчинскому». «Что еще?» «Стали известны параметры псигенератора, с помощью которого американцы смогли нейтрализовать Даманского. Создан в центре Лос-Аламос, испытан в Ливии и Афганистане. Американцы нас опередили, хотя слиперы у них пока слабенькие, не чета нашим. Кстати, испытали они этот генератор и в Белоруссии в 2020 году на выборах президента. Батька накануне выборов едва не попал под влияние спецпрограммы, предполагавшей конфликт с Россией. Мы вовремя его подкорректировали». «Не отвлекайтесь на пустые оценки». «Аналитики готовят план захвата образца прибора. Через пару дней он будет готов и протестирован в ходе компьютерной игры, после чего можно будет посылать группу в Лос-Аламос». Ланин положил на консоль перед Севковым черный цилиндрик флешки. «Здесь все добытые сведения об аппарате». «Что нового по кроту?» «И это вопрос не ко мне, а к товарищу Дубинину. Насколько мне удалось проанализировать работу моего подразделения, крот не у нас». «Уверены? А в каком, по-вашему?» Ланин сделал квадратное лицо. «Никаких подозрений у меня нет». «Хорошо. А у вас?» Севков глянул на Хвощева. Начальник информационного блока смутился. «По кроту ничего. Стопроцентной гарантии, что он не в нашей команде, дать не могу. Зато у нас хорошие новости. Широкий социальный мониторинг нейросетью ФСБ принес плоды. Мы даже не ожидали, что получим ответ так скоро. Рекрутеры обнаружили следы слипера». «Детали?» «Его нашли случайно, хотя мы уже знаем, что случайностей в жизни не бывает. Проявляются в форме случая, скрытые от нас закономерности. В городке Южно-Ивановской губернии и его окрестностях произошли подряд три события, на первый взгляд незначительные и мелкие, но укладывающиеся в определенный вектор. 8 сентября перед толпой свидетелей, в основном детей в возрасте 12-13 лет, хотя там были и взрослые, хулиганы-задира из 5-го А класса 1-й южской школы Лёва Шмалько, сыночек майора полиции Шмалько, внезапно попросил прощения у пацана по имени Денис, которого до этого третировал по-черному. Не взлюбил он паренька почему-то. 11 сентября на компанию из 4 сборщиков клюквы в окрестностях болота у Южи наехала команда гопников, возглавляемая известным в полицейских кругах Ахметом Териевым, находящимся в розыске. Но случилось чудо. Ахмед вдруг напал на своих же подельников, начал стрелять из пистолета, а вечером того же дня сдался властям, где и рассказал о случившемся. «Засос?» – прищурился Ланин. «Погоди, Валера. А 12 сентября примерно такой же случай произошел на соревнованиях внедорожников «Южская топь». Мужик, имеющий уже 2 привода в полицию по статье «Семейное насилие», держащий в страхе жену-красавицу и 2 детей в возрасте 4 и 5 лет, неожиданно извинился за свое поведение и повел себя странно. «За ним следили?» — не понял Ланин. «Нет, но, во-первых, свидетелем 2 последних инцидентов был майор полиции Константин Кузьмин, а участником всех 3 — Нестор Безоружный, нотариус нотариальной конторы «Величко». Под этим названием она и зарегистрирована в Юже». «Вывод. С 90% вероятностью это скрытый слипер. Мне нужна 100% уверенность. Предлагаю послать в Южу группу Яна Валетова, вернувшуюся из Украины. Он профи и быстро разберется. А вместе с ним надо бы отправить и нашу красавицу Жанну. Она даст объективную оценку». Севков побарабанил пальцами по консоли. «Даю на разработку объекта 2 дня. Валерий Леонидович, подключите разведчиков Валетова. Я поговорю с Миловидовой лично. Не хотелось бы отвлекать ее от основного задания, но если появился шанс включить в нашу структуру независимого слипера, надо его использовать. Работайте, товарищи. Теперь по плану». Совещание длилось еще час, после чего Иланин и Хващев отправились в свои офисы, чтобы в спешном порядке начать выполнение нового задания. Хващев напросился на рандеву с командиром «Призрака» уже к вечеру следующего дня. Севков был занят работой с начальником службы собственной безопасности, предложившим разработать ложную операцию за рубежом с целью обнаружения шпиона, но все же счел возможным принять айтишника, проявлявшего инициативу и недюжинные аналитические способности. «Давайте отложим обсуждение операции до утра», — предложил Владлен Тимофеевич Дубинину. «О том, что задумана она абсолютно серьезно, а на деле послужит лишь прикрытием операции разоблачения крота, будем знать только мы». Игорь Михайлович кивнул, соглашаясь. Идея была в том, чтобы о проведении зарубежной операции узнали начальники всех подразделений «Призрака». Если кто-то из них работал на иностранную разведку, то непременно должен был сообщить об этом хозяевам. Дальнейшее зависело от ловкости агентов службы собственной безопасности и техники, какой они владели. Вычислительные способности, используемые ФСБ нейросети соцконтроля, были такими совершенными на сегодняшний день, что позволяли вычислить любые отклонения в поведении людей. Поэтому определение крота не должно было занять много времени. Дубинин ушел, а через 15 минут в кабинет Севкова торопливо вошел Хващев, на лице которого было написано желание сделать начальнику сюрприз. Владлен Тимофеевич оценил его мину. «Выиграли в лото, полковник? Или нашли кошелек с долларами?» Хващев засмеялся, по-прежнему щеголяя в молодежном наряде, нередко сбивающем с толку его собеседников. «Кошелек не нашел, а мой пуст, как с ума нищего. Тратите деньги на карточные игры? Я слабый игрок, в отличие от моих приятелей-преферансистов Вовы Баканова и Саши Каширина. Но с ними лучше не играть, обчистят любого». «Кто это?» «Учились вместе в Литинституте. Вы же знаете, я начинал карьеру как поэт, а стал в итоге айтишником. Кстати, есть анекдот в тему. Если к уху приложить пустой кошелек, можно услышать, как в нем шуршит правительство России». Севков улыбнулся. «Этому изречению лет 10. Докладывайте, что у вас?» «Пришел материал о предполагаемом слипере. Это некто Нестор Безоружный, нотариус...» «Не повторяйтесь. Вы уже говорили, где он работает. Кстати, интересная фамилия. Кто он по национальности?» «На 3/4 русский, на 1/4 белорус. Нестор закончил институт легкой промышленности. Был женат. Сейчас живет один, детей нет. Высок, рост 185, спортивного сложения, мастер спорта по бегу. Начинал заниматься самбо, но особых успехов не достиг. Не комбатант. Судя по отзывам коллег на работе и бывших одноклассников и сокурсников, любит читать философские и эзотерические книги. Спорить не любит, готов на компромиссы. Каких-то сверхспособностей до сих пор не проявлял. Довольствуется зарплатой, квартира однокомнатная, средних параметров. Дачи нет. Ездит на машине эконом-класса Рено Аркана, что, кстати, тоже говорит об отсутствии у него сверхзапросов. И при этом он слипер? В том-то и дело, что его поведение и образ жизни, скорее всего, камуфляж. Он просто не хочет раскрывать свои возможности. Но тем не менее раскрыл. То ли почуял свою силу, то ли счел, что никто ничего не поймет. Думаете, он обладает всем S-комплексом? Если он и в самом деле слипер, то должен уметь и выходить из себя, и внедряться в чужие мозги, считывать инфу, а главное — решать нужные нам задачи. К примеру, в Киеве снова зашебуршилась неонацистская школота во главе с министром МВД. Надо срочно принимать меры, посылать человека. А наши оба оставшихся слипера заняты. Меня не надо агитировать. Да и работаем мы только по решению Совета КЗО. Но если этот ваш безоружный ничего не умеет, кроме как устраивать засосы и подвалы... Научим. Энергетика у слиперов чрезвычайно высока. Они умеют не только убивать, но и лечить, и скачивать память, и мгновенно обучаться. В общем, проблемы есть, однако они решаемы. Все равно другого пути у нас нет. Я выезжаю в Южу сегодня же. Группа Валетова уже там обживается. А Миловидова? «Здрасте», — удивленно сказал Хващев. «Вы же лично обещали с ней обсудить задание». Севков озабоченно потер лоб. «Закрутился». Начальник призрака дотянулся до селектора. «Виктор, вызови А2 срочно». «Слушаюсь», — отозвался секретарь. «Тогда я помчался собираться», — встал Хващев. «Так и поедете?» «Как?» — не понял полковник. «В этом попугайском прикиде». «А, не нравится?» «Если не нравится, переоденусь в более спокойный костюмчик. Хотя и этот удобен, прекрасно дезориентирует окружающих. В нем я выгляжу пацаном-лузером без мозгов». «Умные наблюдатели просекут все равно». «Давно таких не встречал», — ухмыльнулся Хващев. «Это вообще проблема умных людей. Они думают, что другие тоже думают, а на сопляков, обвешанных гаджетами, уже никто не обращает внимания». «Идите, полковник, и смотрите в оба». Хващев исчез. Жанна Миловидова в реестре призрака, известная под псевдо А2, явилась к начальнику через полтора часа, отпросилась с работы, как она сказала. Это была эффектная, красивая, молодая, ей исполнилось 38 лет, женщина, носившая в жаркое время года топы без лифчика, по причине не требующей поддержки высокой груди, и цветастые короткие юбочки, либо сарафаны, как сейчас, в стиле боха с танкетами Хлоя. Фигура у Жанны была отменная, разве что чуть излишне мускулистая, по мнению Севкова. Тонкая талия, крепкие икры, лицо греческой богини, мальчишеская прическа. При необходимости она надевала парик. И смотреть на эту уверенную в себе спортсменку, комсомолку, студентку и красавицу было невыносимо приятно. Севков предложил гостье холодной минералки. «Благодарю, товарищ полковник», — ответила она низким грудным голосом. «Мне не жарко». Севков усадил женщину, сел напротив, стараясь не смотреть на ее грудь. «Как продвигаются дела с нашим премьером?» «Подготовка к встрече заканчивается. Он собирается навестить больницу в Коммунарке, созданную еще в 2020 году для лечения коронавирусных больных, и я уже там работаю на приеме. Мимо не пройдет». «На когда назначено посещение?» «На 21 сентября». «Нужно проделать еще одну работу до 21-го». Жанна приподняла бровь, словно птица крылом шевельнула. «Если это не помешает...» «Необходимо срочно съездить в городок Южу в Ивановской губернии и оценить одного человечка». Гостья качнула головой. «Для этого есть специально обученные люди». «Это особый случай». «Мне нельзя надолго покидать Москву, иначе у медперсонала Коммунарки могут появиться подозрения». «Максимум на один день. Сегодня туда, завтра вечером обратно». «Не понимаю причин спешки». «В Юже обнаружен слипер». Глаза Жанны на миг посветлели. «Даже так?» «Гарантия не стопроцентная, но дело чрезвычайно важное. После потери Даманского мы сильно просели». «Кто он, этот подозреваемый?» «Молодой парень, 28 лет, Нестор Безоружный, работает нотариусом в частной конторе». Севков побегал пальцами по клавиатуре консоли, и перед гостьей выросла фигура молодого человека с приятным скуластым славянским лицом. «Симпатичный», — задумчиво проговорила Жанна. «Боец?» «Мастер спорта по бегу с ТР, но, к сожалению, не боец. Судя по отзывам, обладает характером интроверта, не любит экстрима, не любит доводить ситуацию до конфликта. Хотя, возможно, это его маска. Засветился он, прямо скажем, в очень даже неординарных ситуациях, требующих активного пси-вмешательства». «Расскажите». Севков подал гостю флешку. «Здесь все о нем и его семье. Если согласишься, я поеду». «Тогда тебе придется придумать историю, чтобы случайно познакомиться. Причем желательно, типа, спасти его от серьезной опасности. Тогда он легче пойдет на контакт». «Хорошо, разберусь. Кто будет сопровождать?» «Группа Валетова. Она уже в Юже». Жанна непринужденно встала под откровенным взглядом Севкова, не стесняясь оголенных на миг бедер, перекинула через плечико ремешок красной сумочки Диана и вышла. А он внезапно обнаружил, что сердце работает с повышенной частотой. Сивков был давно неравнодушен к слиперше и даже в свое время пытался сблизиться с ней, но она решительно сказала «нет», и больше эту тему оба не поднимали. «Ни пуха, ни пера», — пожелал он ей.